Скарлетт рассмеялась, и не без основания, ибо в это время Баллок надежно сидел в губернаторском кресле. 27 негров заседали в законодательном собрании, а тысячи избирателей демократов Джорджии были лишены права голоса. «Демократы никогда не вернутся к власти. Они только злят янки и тем самым все больше отдаляют тот день, когда могли бы вернуться. Они только попусту мелют языком, да разъезжают по ночам в балахонах Куклукс-Клана. Вернутся. Я знаю южан. И я знаю уроженцев Джорджии. Они люди упорные и упрямые. И если для того, чтобы они могли вернуться к власти, потребуется война, они станут воевать. И если им придется покупать голоса черных, как это делали янки, они будут их покупать. И если им придется поднять из могилы 10 000 покойников, чтобы они проголосовали, как это сделали янки, то все покойники со всех кладбищ Джорджии явятся к избирательным урнам. Дела пойдут так скверно при милостивом правлении нашего доброго друга Руфуса Баллока, что Джорджия быстро выхаркнет его вместе с блевотиной». «Ред, не смей так вульгарно выражаться!» — воскликнула Скарлетт. «Ты так говоришь, точно я буду не рада, если демократы вернутся к власти. Ты же знаешь, что это неправда. Я буду очень рада, если они вернутся. Неужели ты думаешь, мне нравится смотреть на этих солдат, которыми кишмя все кишит, и которые напоминают мне... Неужели ты думаешь, мне это нравится? Как-никак я уроженка Джорджии. Я очень хочу, чтобы демократы вернулись к власти. Да только они не вернутся. Никогда. Ну, а если даже и вернутся, то как это может отразиться на моих друзьях? Деньги-то все равно при них останутся, верно? Останутся, если они сумеют их удержать. Но я очень сомневаюсь, чтобы кому-либо из них удалось больше 5 лет удержать деньги, если они будут так их тратить. Легко досталось, легко и спускается. Их деньги никогда не принесут им счастья. Как и мои деньги тебе. Они же не сделали из тебя скаковой лошади, мой прелестнейший мул, не так ли?» Ссора, последовавшая за этими словами, длилась не один день. Скарлетт 4 дня дулась и своим молчанием явно намекала на то, что Ред должен перед ней извиниться. А он взял и отбыл в Новый Орлеан, прихватив с собой Уэйда, несмотря на все возражения мамушки, и пробыл там, пока приступ раздражения у Скарлетт не прошел. Она надолго запомнила то, что не сумела заставить его приползти к ней. Однако, когда он вернулся из Нового Орлеана, как ни в чем не бывало, спокойный и уравновешенный, она постаралась подавить в себе злость и отодвинуть подальше все мысли об отмщении, решив, что подумает об этом потом. Ей не хотелось сейчас забивать себе голову чем-то неприятным. Хотелось радоваться в предвкушении первого приема в новом доме. Она собиралась дать большой бал от зари до зари, уставить зимний сад пальмами, пригласить оркестр, веранды превратить в шатры и угостить таким ужином, при одной мысли о котором у нее текли слюнки. Она намеревалась пригласить на этот прием всех, кого знала в Атланте, и всех своих старых друзей, и всех новых, и прелестных людей, с которыми познакомилась уже после возвращения из свадебного путешествия. Волнение, связанное с предстоящим приемом, изгнало из ее памяти колкости Ретты, и она была счастлива. Счастлива, как никогда на протяжении многих лет. Ах, какое это удовольствие быть богатой, устраивать приемы и не считать деньги, покупать самую дорогую мебель и одежду, и еду, и не думать о счетах. До чего приятно отправлять чеки тете Полин и тете Евлалии в Чарльстон и Уиллу в Тару. Ах, до чего же завистливые и глупые эти люди, которые твердят, что деньги — это еще не все. И как не прав Ред, утверждая, что деньги нисколько ее не изменили.